На площади Восстания она схватила такси, плюхнулась на заднее сиденье и плакала всю дорогу. Она не знала, что делать. Доставать шапку за свои деньги и сделать вид, что ей выдали в Союзе писателей, было бессмысленно, и Ефим этого трюка не примет. Такси въехало во двор и остановилось за черной «Волгой». Кукуша расплатилась и пошла к подъезду. Дверца «Волги» открылась, высокий человек в темном пальто и в шляпе с короткими полями загородил ей дорогу. «Зинаида Ивановна, я полковник Колесниченко». Кукуша вздрогнула. «Полковник КГБ?» Человек улыбнулся. «Нет, что вы, я пехотинец. Адъютант маршала Побратимова. Он приехал и ждет вас в гостинице «Москва». Это было не лучшее время для свиданий, но Кукуша заторопилась. «Извините, я сейчас. Вы можете меня подождать?» «Так точно». Она ринулась наверх, расшвыряла белье и через четверть часа вернулась обратно, полыхая смешанным запахом душа и парфюмерии. Маршал занимал трехкомнатный люкс, в прихожей которого на четырехрогой полированной вешалке висели две шинели и две папахи. Владельцы папах сидели в роскошной гостиной за овальным столом, уставленным закусками человек на 12, и пили французский коньяк «Курвуазье» из тонких чайных стаканов. Одна бутылка 0,75 была уже опустошена, а другая почата. Было порядком накурено, сизый дым волнистыми слоями плавал в свете многоярусной хрустальной люстры. «Зинуля!» Навстречу Кукуше поднялся один из пирующих, крупный бритоголовый человек, похожий на артиста Юла Бриннера. Побратимов был в зеленой форменной рубашке с маршальскими погонами, но без галстука. Его парадный мундир, отягощенный орденами, висел на спинке стула возле беккеровского рояля. Не стесняясь присутствия Колесниченко и своего собутыльника, маршал обнял Кукушу и крепко поцеловал в губы. «Ух!» — она невольно отпрянула. «Видать, от вас, товарищ маршал, довольно сильно разит», — приблизился к Кукуше обладатель второй папахи. «Это был бывший адъютант Побратимова Иван Федосеевич, теперь генерал-майор. Здравия желаю, Зиночка!» Он поднес Кукушину руку ко рту и щедро ее обслюнявил. «Должно быть, и правда разит, я и не подумал», — смутился маршал. Он был пьян, но рассудка не терял. «Сейчас тебе тоже коньячку плеснем, будем вместе благоухать». Налил по полстакана Кукуше Ивану Федосеевичу себе и посмотрел на все еще стоящего у входа Колесниченко. «Товарищ маршал, мне еще надо сестру посетить», — сказал тот. «Разрешите удалиться? Удаляйся», — разрешил маршал. Колесниченко исчез, маршал поднял стакан. «Ну, Зинуля, со встречей! А ты что такая смурная?» Потом Кукуша все полстакана выдала залпом. «У меня беда, маршал. Мужика моего Кондрашка хватило», — сказала она и разревелась. Ей было налито еще полстакана, потом она была опрошена, в чем дело, и выслушана со всем возможным вниманием. «И это он, значит, в борьбе за шапку себя до такого довел?» — удивился маршал. «Это бывает», — заметил Иван Федосеевич. «У нас, я помню, один подполковник тоже ожидал полковничьей папахи, а когда не дали, пустил себе пулю в лоб». «Ну и дурак», — сказал Побратимов. «Ясное дело, дурак», — согласился Иван Федосеевич. «Тем более, что вышла ошибка, полковника-то ему присвоили, а в список включить забыли. Так что папаху он получил как бы посмертно, ее потом на крышке гроба несли». «Тем более дурак», — заключил маршал. «Лучше быть живым подполковником, чем мертвым полковником». После открытия третьей бутылки был выслушан сбивчивый Кукушин рассказ о злодейском поведении и черствости Лукина. «А кто этот Лукин?» — спросил маршал сурово. «Это... этот, что ли, генерал КГБ?» — поинтересовался Иван Федосеевич. «Ты его знаешь?» — удивился маршал. «Так точно, товарищ маршал. Если это он, то очень даже знаю. Он тут ко мне как-то приходил, просил внука освободить от призыва. Внук у него талантливый кинооператор, спортсмен, альпинист и комсомольский вожак». «Понятно», — сказал маршал. «И ты его освободил?» «Так точно, товарищ маршал, освободил. Но ошибку можно исправить». «Дошлый мужик», — сказал маршал Кукуши, кивая на Ивана Федосеевича. «Надо же, какого адъютанта лишился! Вот что, Иван, Ты этому сучонку пошли к повестку. А когда дедушка прибежит, скажи ему, что внука загоним в Афганистан, а из тебя скажи, если ты сам лично шапку в больницу не принесешь, маршал Побратимов совьет веревку. Слушаюсь, товарищ маршал, слушаюсь, — охотно отозвался Иван Федосеевич. Прямо не скажу, а намекнуть как-нибудь постараюсь. Вы какую шапочку хотите? — повернулся он к Кукуше. Из чижика или из пыжика? Результатом этого разговора стала повестка в военкомат, доставленная с нарочным и под расписку одному молодому кинооператору и аспиранту по имени Петя. Явившись по повестке, Петя, к его удивлению, был принят лично военным комиссаром города Москвы, генерал-майором Даниловым. Генерал был исключительно приветлив. Он вышел из-за стола, поздоровался с Петей за руку, усадил его на диван и сам сел рядышком. «Значит, вы кинооператор?» — спросил генерал, озаряя Петю золотой улыбкой. «Прекрасная профессия. И не такая уж безопасная, как некоторым кажется. Я помню, у нас на фронте был кинооператор, человек исключительного мужества. Он иногда, чтобы сделать хороший кадр, чуть ли не ложился под вражеские танки, выходил на пулеметы. Замечательный человек был», — генерал вздохнул. «Погиб, к сожалению». Продолжая свои расспросы, генерал выяснил, что молодой кинооператор, помимо профессиональных, обладает многими другими достоинствами: альпинист, каратист, активный общественник и член бюро горкома комсомола. «Ну, вы как будто специально рождены для нас», — генерал всплеснул руками совершенно по-штатски. «Мы хотим запечатлеть нелегкий труд наших воинов-интернационалистов, и поэтому нам нужен талантливый оператор. Мы хотим показать жизнь наших воинов в горных условиях, и поэтому ваш альпинистский опыт будет как раз кстати. И, наконец, нам нужны люди, идейно закаленные, преданные нашим идеалам и готовые отдать за них жизнь». «Вы собираетесь послать меня в Афганистан?» — спросил Петя упавшим голосом. Улыбка первый раз сползла с лица генерала. «Молодой человек», — сказал он тихо, — «вы знаете, что в армии лишних вопросов не задают». Все в жизни взаимосвязано. Если бы Кукуша не встретилась с Иваном Федосеевичем, внук Лукина не был бы вызван в военкомат. Если бы он не был вызван, то и его дедушке незачем было бы ходить туда же. Если бы он туда не ходил, зачем бы Лукин звонил Андрею Андреевичу Щупову? Результатом всех этих встреч и звонков было срочное изготовление в промкомбинате Литфонда СССР по спецзаказу шапки Пыжиковой 58-го размера. «Когда пришла моя очередь посетить Ефима, я уже знал, что шапку он получил, что Петр Николаевич Лукин лично доставил ему эту шапку в палату, сидел у него, рассказывал ему о своем боевом прошлом. Этим благородным поступком Петр Николаевич утвердил свой авторитет среди писателей. Все-таки, хотя и КГБшник, а человек неплохой, не то что некоторые. Нет, конечно, если ему прикажут расстрелять, он расстреляет. Но сам по собственной инициативе вреда не сделает. А если сможет, так сделает что-то хорошее». Ефим лежал в небольшой двухкоечной палате с выздоравливающим стариком, который при моем появлении вышел. Голова Ефима была забинтована, так что открытыми оставались только глаза, рот и нос, с вставленной в него и прикрепленной пластырем пластмассовой трубкой. Другая трубка от подвешенного к потолку сосуда была примотана бинтом к запястью правой руки. Я думал, что Ефим полностью парализован, но выяснилось, что левая рука у него все-таки действует. Он ей гладил пыжиковую шапку, лежавшую у него на груди. Не зная, чем его развлечь, я ему для начала рассказал о шахматном турнире, выигранном его любимым гроссмейстером Спасским. Не видя никакого интереса к турниру, переключился на рассказ о нашем управдоме, который за проценты сдавал проституткам свою контору. Ефим слушал вежливо, но в глазах его я увидел немой укор и смутился. Мне показалось, что взглядом он спрашивал, зачем я рассказываю ему такую мелкую чепуху, не имеющую никакого отношения к тому высокому переходу, к которому он, возможно, готовился. Устыдившись, я все же никак не мог сойти с колеи и рассказал что-то уж совсем глупое, опять какую-то историю про Маргарет Тэтчер и Нила Кинока, причем историю мною самим тут же выдуманную. Наконец, почувствовав, что все мои потуги не могут вызвать в больном ничего, кроме желания от них отдохнуть, я решил, что пора и откланяться. «Ну», — сказал я нестерпимо фальшивым тоном, — «хватит, старик, придуриваться. В следующий раз встретимся дома, покурим и перекинемся в шахматишки». Дотронувшись до его плеча, я пошел к выходу и уже взялся за ручку двери, когда услышал сзади резкое и мучительное мычание. Я встревоженно оглянулся и увидел, что Ефим манит меня пальцем здоровой левой руки. «М-м-м!» — промычал он и пальцем потыкал в шапку. «Ты хочешь, чтобы я ее положил на тумбочку?» — спросил я. «М-м-м!» — издал он все тот же звук и качнул рукой отрицательно. И на мой недоуменный взгляд еще раз потыкал шапку и показал мне два вяло растопыренных пальца. «Ты хочешь сказать, что у тебя теперь две шапки?» В ответ он уже не замычал, а завыл, затряс раздраженно рукой. Видно было, что его удручает моя непонятливость, а ему очень нужно донести какую-то важную мысль. «Ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум-ум- пальцы, как две запятые, качались перед моими глазами. «А-а-а!» — сказал я, сам не веря своей догадке. «Ты имеешь в виду, что ты победил?» «М-м-м!» — промычал он удовлетворенно и уронил руку на шапку. Уходя, я еще раз оглянулся. Закрыв глаза и прижав к груди шапку, Ефим лежал тихий, спокойный и сам себе усмехался довольно. В ту же ночь он умер. Хоронили Ефима по самому последнему разряду, без заезда в ЦДЛ и без музыки. Был уже конец марта, светило тусклое солнце, и из-под прибитого к стенам морга темного снега выползали медленные ручейки. Ворота морга были распахнуты настежь, похоронный автобус запаздывал. Среди толкущихся вокруг гроба я встретил Баранова, Фишкина, Мыльникова, еще не помню кого. В головах стояли Кукуша в черной шляпе и не спадающей на глаза черной вуали, и Тишка, который в заложенной за спину руке держал, я обратил внимание, не пыжиковую, а подаренную ему отцом волчью шапку. Голова Ефима была аккуратно перебинтована, но все лицо оставалось открытым и выглядело умиротворенным. Я положил к ногам покойника свой скромный букетик, обнял Кукушу и пожал руку Тишки. Здороваясь с другими, я заметил и Трешкина. Он пришел, кажется, позже меня и вел себя страннее обычного. Кособочился, дергался и озирался так, как будто собирался что-то украсть или уже украл. Приблизившись к гробу, он наклонился к покойнику, поцеловал его в забинтованный лоб, а потом долго и пытливо вглядывался в застывшие черты, словно пытался прочесть в них что-то понятное только ему. Меня кто-то тронул за локоть и оглянулся. Кукуша. — Тебе не кажется, что он себя странно ведет? — прошептала она, указывая глазами на Трешкина. — Он вообще странный, — сказал я, и увидел, что Трешкин быстро перекрестил Ефима, но не тремя пальцами, как обычно, а кулаком, а потом сунул кулак в гроб куда-то под шею покойного и тут же выдернул. — Ты видел? — шепнул Кукуша. — Он что-то туда положил. — Сейчас выясним. Я подошел к гробу и оглянулся на Трешкина. Тот внимательно следил за моими движениями. На его глазах я сунул руку под шею Ефима и сразу же нашел сложенный в несколько раз лист бумаги. Я вынул бумагу и стал разворачивать. — Стой! Стой! — подлетел Трешкин. — Это не трогай! Это не твое! — и протянул руку. — А что это? — я убрал руку с бумажкой за спину. — Неважно. — глядя на меня из-под лобья, буркнул Трешкин. — Отдай! Это мое! — Но вы, — приблизилась Кукуша, — не имеете права лезть в чужой гроб без разрешения и класть посторонние предметы. Она взяла у меня бумажку и развернула. Я заглянул через ее плечо и увидел слово, написанное крупными косыми буквами и с восклицательным знаком в конце. «Операция!» Трешкин смутился, задергался, не зная, как себя вести. «Что это значит?» — нахмурила брови Кукуша. «Ну, это значит, он мне загадку загадал, а я разгадала, а он помер. Но я думаю, надо все-таки положить, может, там прочтет, может, знак какой-то подаст. «Отдайте!» — попросил он страстно. «Я положу обратно, не мешайте же!» За воротами заурчал только что прибывший автобус. «Все равно сгорит», — вздохнула Кукуша и, вернув Трешкину записку, пошла к выходу. Пока автобус разворачивался и сдавал задним ходом, во двор въехала и остановилась в стороне черная «Волга». Из «Волги» вылез Петр Николаевич Лукин, стягивая по дороге синий мятый берет с хвостиком посередине. Приблизившись, он посмотрел на покойника, пошептался о чем-то с Кукушей, затем стал у изголовья гроба и произнес речь, в которой перечислил все заслуги Ефима, не забыв про его фронтовое прошлое, 18 лет в Союзе писателей и 11 напечатанных книг. А еще сказал, что покойник был человеком мужественным и хорошим, сам был хороший и в жизни видел только хорошее. Я думал, что Лукин скажет что-нибудь про людей, которые видят только плохое, потому что сами плохие, и при этом посмотрит на меня, но он этого не сделал и закончил свою речь обещанием, что память о Ефиме Семеновиче Рахлине навсегда останется в наших сердцах. Потом мы ехали к крематорию на двух автобусах. Мне досталось место в том, где стоял гроб. На Садовом кольце мы попали в зеленую волну и двигались почти что без остановок. Ефим лежал передо мной с высоко приподнятой забинтованной головой, с заостренным носом, закрытыми глазами и таким выражением, словно был сосредоточен на какой-то серьезной и важной мысли. Автобус то останавливался, то снова стремился вперед, солнечные пятна врывались внутрь и скользили по успокоенному лицу, словно отблески того, о чем он думал. И в эти отблески напряженно вглядывался сидевший напротив меня Васька Трешкин. Рядом с ним о чем-то неслышно переговаривались Баранов и Тишка. Фишкин безучастно смотрел в окно, а в мое ухо вливался шепот Мыльникова, который, не упуская подробностей, пересказывал мне статью о нем, напечатанную в газете «Нью-Йорк Ревью оф Букс». 1987 год.